Глава вторая, в которой Зверев бескорыстно приносит себя в жертву, и, видимо, за это фортуна ему благоволит. Окончательно уверовав, что Шувалов ошибся с выводами и Ромашко не является объектом его поисков, Зверев решил отправиться домой и продолжить поиски Фишера на следующий день. Дело в том, что ему позвонила Зиночка и сказала, что ее муж снова умотал в какую-то командировку, и она сегодня совершенно свободна. Зиночка сообщила, что побывала сегодня в магазине нижнего белья и приготовила Звереву сюрприз. Однако тут у Зверева ни с того ни с сего вдруг разболелась спина. «Вот и старость приближается», — попытался посмеяться сам над собой Зверев, однако вскоре ему стало не до шуток. Спина разболелась так, что Зверев едва не вскрикнул и для собственного успокоения решил наведаться к Оганесяну, благо его кабинет находился совсем рядом с медпунктом. Карен Робертович, осмотрев пациента, попросил Софью Павловну Юркину сделать пациенту укол и ушел куда-то по своим делам. «Софочка, я ужасно смущен», — заявил сделанным смущением Зверев, когда они остались в процедурной одни. «Право, мне так неловко оголять перед вами свой зад, что я готов перетерпеть эту невыносимую боль. Может, лучше дадите мне спиртика, а от этой затеи мы откажемся? Можешь не смущаться. На своем веку я видела столько задов, что тебе и не снилось. Спирта я тебе не дам, а укол все же сделаю, а то как бы хуже не было». Когда Софья Павловна повернулась к Звереву спиной, чтобы подготовить инъекцию, тот шагнул к женщине с явным намерением обнять ее за талию, но тут же скрючился от боли и застонал. «Эка тебя скрутила, бедолага!» Не заметив коварных намерений Зверева, сказала Юркина. «Оголяйся! Не собираешься же ты идти домой согнутым в дугу!» Почувствовав, что дело и впрямь серьезное, Зверев вспомнил о Зиночке и ее сюрпризе и решил отложить свои шутки до лучших времен. Когда Зверев спустился в фойе, боль впрямь почти утихла. Настроившись на приятный вечер, Павел Васильевич уже почти вышел из здания, но тут его окликнул дежурный по управлению. «Товарищ капитан, а с этим-то что делать?» Зверев вздрогнул, посмотрел вначале на дежурного сквозь стеклянную перегородку, потом на сидевшего в фойе старика. Тот сидел на лавке, морщился точно от боли и то и дело постукивал по полу своей алюминиевой тросточкой. «А это кто?» — поинтересовался Зверев. «Как кто?» — удивленно воскликнул дежурный. «Свидетель по вашему делу. Его по приказу Шувалова доставили. Он уже давно тут сидит. Вот бумаги. Мне их Шувалов вам передать велел». Зверев оскалился и ухмыльнулся. «Значит, Витя все же отомстил. Сам припер сюда этого чудака, а мне теперь с ним расхлебывайся». Зверев подошел к свидетелю. Тот тут же встал, кряхтя и тяжело дыша. «Ваша фамилия, гражданин?» — вопросительно поинтересовался Зверев. «Андрей Алексеевич Боголепов», — представился свидетель. «Андрей? Ну что ж». Прибывший оказался щуплым, довольно пожилым интеллигентишкой, с крупным носом и пепельного цвета лицом. Что там про него говорили? В последнее время Ромашко навещал этого старика. Так, он Андрей, а значит, мог быть связан с предполагаемым Фишером Ромашко. Грандиозные планы о волшебном вечере и не менее волшебной ночи с Зиночкой оказались под угрозой. «А не отправить ли этого дедульку в освояси?» Увидев, как старик морщится и держится за спину, Зверев тут же поинтересовался. «Что, тоже спина?» Старик кивнул. «Как вас там?» «Андрей Алексеевич», не сразу вспомнив имя отчества свидетеля, сказал Зверев. «Может, вас в медпункт? Там очень милая сестра. Она вам укольчик сделает». «Нет, не нужно. У меня есть хорошая мазь. Я только что посетил туалетную комнату и сделал себе растирание. Через пару минут все пройдет. Главное только на холод не выходить, а то продуть может. Ну вот, проявив солидарность к товарищу по несчастью, подумал Зверев, как теперь я его выпровожу? Присядьте, товарищ, скоро вас примут. Когда Зверев зашел в свой кабинет, то увидел сидевшего за столом Костина. Парень с кислым выражением лица сидел, подперев подбородок руками, и отрешенно глядел в окно. Проблема, казалось, была решена. Венечке пора набираться опыта. Зверев закрыл глаза. Зиночка в кружевном белье снова, вновь мелькнула перед ним так же ясно, как если бы она сейчас была рядом. «А ты чего здесь?» — спросил Зверев. «Документацию изучаю», — чуть оживившись, ответил Костин. «Шувалов велел». «И давно ты здесь?» «Только что пришел. Целый день в отделе кадров сидел, анкеты заполнял. А как сюда зашел, Шувалов мне материалы дела по смерти какого-то Дудукина дал. Сказал, читай, а сам ушел». Зверев подошел к столу, взял из рук Костина папку и убрал ее в сейф. После этого он достал чистый лист бумаги и положил его перед Костиным. «Вот, в коридоре сидит свидетель, некто Боголепов. Опроси его на предмет связи с Ромашко. Запишешь показания, идуй домой». Увидев, что Веня снова скривил лицо, Зверев спросил. «Что не так-то? Устал, что ли? Тут делов-то на полчаса». Костин помялся, потом пояснил. «Да у меня это... встреча назначена». Веня покосился на часы. «Как раз через полчаса нужно на площади Ленина быть». Зверев нахмурился и спросил надменно. «Встреча? С какой-нибудь деревенской кралей?» Веню точно прорвало. «Студентка! Пединститут! Последний курс! Вчера только познакомились. В трамвае вместе ехали, а я ей на ногу наступил. Стал извиняться, и слово за слово, и понеслось. Я ведь ни ее телефона, ни адреса не знаю. Только и успела встреча этой договориться, а ей уже выходить нужно было. Так что сами понимаете, товарищ капитан. Прям вот такая-притакая. Студентка!» Веня аж подскочил. «Высокая, стройная, глазище как блюдце!» Зверев готов был застонать, но сдержался. Веня смотрел на своего нового руководителя глазами изголодавшегося щенка. «Да уж», — подумал Павел Васильевич, — «Корнев меня убьет, когда узнает, что в моей группе появился еще один истинный ценитель женщин. Беги к своей студенточке». Веня тут же схватил со стула пиджак и, надевая его на ходу, пулей вылетел из кабинета. Зверев плюхнулся на стул и позвонил в дежурку. «Ведите ко мне этого». Зверев сел за стол, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Образ Зиночки таял, больная спина снова напомнила о себе, но Зверев чувствовал себя героем. Он убеждал себя, что поступил достойно, и даже сравнивал себя с легендарным Данко, вырвавшим из груди собственное сердце. Данко — герой рассказа Максима Горького. Усевшись на предложенный ему табурет, Боголепов положил на колени свою трость и устремил на Зверева пронзительный взгляд своих бесцветных глаз. Голова старика немного подрагивала, а костлявые пальцы на руках постоянно шевелились, словно гигантские паучьи лапки. «Как ваша спина?» — первым делом поинтересовался Зверев. «Уже лучше, как я и говорил», — сказал Боголепов, щурясь не то от яркого цвета, не то от того, что был подслеповат. «Вы уж извините, что заставили вас ждать. Я задам несколько вопросов и постараюсь вас не задерживать. Вы, наверное, гадаете, зачем вас сюда привезли?» «Отнюдь. Мне не привыкать, что меня вот так, можно сказать, под руки вытаскивают из дома и куда-то ведут. Как правило, люди не особо церемонятся с такими, как я, но обращаются ко мне довольно часто. Итак, что вы от меня хотите, молодой человек? Я к вашим услугам». Зверев едва не поперхнулся, подавил ухмылку и тут же сделал серьезное лицо. «Вы, возможно, еще не поняли, куда и зачем вас привезли». «Разве это не милиция?» — с некоторой долей удивления воскликнул старик. «Меня сюда доставили люди в гражданской одежде, но я успел прочесть табличку при входе. Ваша наблюдательность делает вам честь», — старикашка хмыкнул. «Вы, очевидно, видите во мне лишь дряхлую развалину, но меня еще рано списывать со счетов. Кстати, это здание я сразу узнал. Здесь во время войны находилась окружная военно-полевая комендатура. Впрочем, не стоит об этом вспоминать. Говорите же, что я должен посмотреть? Он же антиквар!» Только сейчас Зверев догадался, что старик имеет в виду. «Так вы решили, что вас привезли сюда в связи с вашей профессиональной деятельностью?» Старик вытянулся, голова его задергалась чуть сильнее, а тощие пальцы еще крепче сдавили лежавшую на коленях трость. «Постойте, вы что же хотите сказать, что мой визит к вам не будет связан с проведением экспертной оценки неких высокохудожественных предметов?» Старик тут же начал суетиться. «О, Боже, не томите же меня! Раз это так, то скажите же, наконец, в чем меня обвиняют!» «Не волнуйтесь, Андрей Алексеевич. Мы вызвали вас сюда, чтобы прояснить один вопрос. Дело касается одного вашего знакомого». Зверев достал из сейфа папку с личным делом Ромашко, открыл его и собирался показать старику фото, но вдруг запнулся. «Простите, а откуда вы знаете, что здесь находилась комендатура? Вы что же, бывали здесь во время войны?» Боголепов тяжело вздохнул, плечи его опустились. «Увы, молодой человек, бывал. Бывал и не раз. Не по своей воле, конечно, а по принуждению. В годы войны немецкие офицеры частенько прибегали к моим услугам, чтобы оценить ту или иную вещь. Мебель, книги, картины, домашняя утварь, в конце концов. Нацисты ведь к концу войны вели себя как настоящие бандиты. Они грабили всех подряд, отбирали золото, драгоценности, столовое серебро. В стенах этого самого здания мне пришлось увидеть своими глазами множество бесценных вещей, которые позже были вывезены в Германию. А что творилось в крестах? Вы ведь наверняка слышали о концентрационном лагере в крестах. Там людям даже вырывали золотые коронки и вывозили их сотнями. Что же касается антиквариата, — старик махнул рукой, — вы даже представить себе не можете, сколько всего этого добра прошло через мои руки. За то, что я делал свое дело, заметьте, делал по принуждению, ваши коллеги уже строго с меня спросили. Но свое наказание я уже понес, и теперь, надеюсь, этот кошмар окончен. Так что вы хотели там мне показать? Вы говорили про одного моего знакомого. Личное дело Ромашко, которое Зверев держал в руках, тут же было брошено на стол, потому что при слове «кресты» он тут же напрягся, точно породистый подружейный курцхаар, почуявший притаившегося в траве краснобрового тетерева косача или охриста рыжего коростеля. Неужели он ошибся насчет Ромашко? Не веря в такую удачу, Зверев осторожно поинтересовался. «Если вы знаете, что творилось в крестах, то, возможно, вы видели лица немецких солдат и офицеров, которые тоже там побывали?» Старик вперил взгляд в Зверева, задержал дыхание и резко выпалил. «Видел. Не всех, конечно». «Простите», — сгорая от возбуждения, перебил Зверев. «Вы что же, побывали в крестах в качестве узника? Упаси Боже!» Лицо старика вытянулось, он несколько раз перекрестился. «К моему великому счастью, нет. Как я уже говорил, я консультировал многих, и в крестах я тоже побывал в качестве эксперта». «Так вот оно что!» Зверева трясло, но он как мог сдерживал себя, боясь упустить такую удачу. «Скажите мне тогда, вам приходилось слышать о немецком офицере, которого в крестах нарекли крестовским душегубом?» Старик еще сильнее затрясся и весь как-то сразу поник. «Дитрих Фишер, оберштурмфюрер СС», — продолжил Боголепов, вздыхая. «Значит, вы все же узнали о нашей встрече?» «Все ясно». «Значит, именно из-за нее я и оказался здесь». Старик закашлялся, покачал головой. «Простите, можно мне закурить?» Зверев протянул старому антиквару пачку казбека, но тот замахал руками. «Нет-нет, я не курю папиросы». Боголепов достал из нагрудного кармана деревянную коробочку и, достав из нее трубку, принялся хлопать себя по карману. «О, боже! Неужели я забыл дома кисет?» «Карен Робертович, наш начальник медсанчасти, тоже любит курить трубку», — воскликнул Зверев. «У него в столе, как мне известно, всегда лежит несколько пачек отличного табака. Обещаю, что позаимствую что-нибудь для вас, но ради бога, расскажите мне о Фишере. Как вы, наверное, уже знаете, после войны меня обвинили в пособничестве врагу, узнав, что я консультировал немцев. Меня допрашивали, я рассказывал, рассказывал много. Ваши коллеги умеют получать то, что их интересует. Мне предъявили тогда столько, что я не думал, что так легко отделаюсь. Я был уверен, что меня ждет прямая дорога в лагеря, но мне повезло. Я оказал тогда небольшую услугу одному майору из госбезопасности, и он в благодарность за это помог мне выйти сухим из воды. Но ни тому майору, ни кому-либо еще я до сего дня не рассказывал о моем общении с Фишером. Скажите, как вы узнали, что мы встречались?» «У каждого из нас свои источники информации», — уклончиво ответил Зверев. «Рассказывайте же. Если вы все расскажете, то, возможно, мы не выдвинем против вас никаких новых обвинений». «Ну, если так...» Боголепов прищурился. Было очевидно, что он не поверил сказанному. Зверев схватил со стола папку, распахнул ее на первой странице и сунул старику под нос фотографию Ромашко. «Это он?» Старик, дрожащей рукой, достал из нагрудного кармана очки и нацепил их на нос. «Вы с ума сошли? Вы еще скажите, что не знакомы с этим человеком!» Старик пренебрежительно фыркнул. «Разумеется, я с ним знаком. Имени и фамилии его я не знаю, зато знаю, что он проходимец. Он приходил ко мне пару раз и приносил какую-то никчемную дрянь. Этот тип просил меня помочь продать какое-то никому не нужное барахло. Я сказал, что его так называемые ценности ничего не стоят, и место не в антикварном магазине, а на барахолке. То есть визит к вам этого человека никак не связан с Дитрихом Фишером и с концлагерем в Крестах. Если этот человек имеет какое-то отношение к нацистам, то мне об этом неизвестно». «Замечательно!» — выкрикнул Зверев, схватил перо и для вида что-то написал на листе бумаги. «А теперь рассказывайте о Фишере. Прошу вас!» «Дайте же мне вашего табака! Чертовски хочется курить!» Видя, что старика и впрямь трясет, Зверев решил это использовать. «Сперва вы расскажете про Фишера, и я тут же обеспечу вас отменным табаком». «Хорошо, хорошо. Я расскажу вам историю нашего знакомства». «Одну минуту», — все так же сдерживая свое волнение, сказал Зверев. «Пусть ваш рассказ выслушает еще один человек». После этого Зверев позвонил Корневу и пригласил его к себе.